Так что, я ставлю своего дроида, выкрутился Зеб, не заморачивавшийся делами ледорубов и планами на ближайшие миссии. Как говорится, солдат играет в собак, служба идет. Охреневший дроид протестующе засвистел. Что, ты не можешь поставить чоппера, он? Уау, присвистнул Кэнон, увидев показанный ему расклад. Видишь, я не могу проиграть, самодовольно улыбился Зеб. И ты знаешь, какой этот дроид трухлявый и вредный. Верно, но чоппер член команды, воспротивился шеф. Вот, последнее, давай. Из поясного бардачка на стол звякнули золотые пластинки имперской наличности, а ладонь похлопала по плечу. Итак, ставки сделаны. Хе-хе-хе, сделаны, бархатисто рассмеялся незнакомец, удачно сидевший так, чтобы оставаться в тени направленного на стол потока света. Собак. Лассет раскрыл карты. Я выиграл. Азартный Лассет с облизыванием потянулся к золотой кучке. Не спеши, выставил руку соперник. Похоже, у меня расклад идиота. Чоппер вновь забился головой о столешницу, выражая все свое мнение об умственных способностях органиков, просадивших недельный нал, в том числе и его, Чоппера, доверившегося неумехе. Что делает тебя, ну? Насмешливо продолжал говорить победитель. ГР, а кем это делает тебя? Рассердился фаворит Кантины, предыдущие дни выигравший несколько сотен кредитов и спустивший все на элитную выпивку. Калриссиан. Лэнда Калриссиан, представился везучий игрок, выставляя на свет свою кучерявую голову цвета кафа с модным зачесом вихров к затылку. А теперь, пожалуйста, представь меня своему шефу, вежливо попросил человек льющимся баритоном, более чем угадав с обращением. Кэнон Джарус, сам себя представил джедай, хмуро сев на свободный стул, нагретый любезно свалившим радианцем. У вас есть какое-то дело к дальнобойщикам? Да, Кэнон, вы ведь позволите общаться по-свойски? Любезный Джо, будьте добры, лучшего пива всем в кантине. Ловким жестом серебряная пластинка сотенного номинала перелетела в руки бармена, оценившего бросок и успешно поймавшего, подтверждая, что не лыком шит. Собственно, в жаркий летний полдень тут было всего пятеро посетителей, в маленьком поселке обеденный перерыв был плавающим. Непременно отозвался старый Джо и хвастливо упомянул один из престижных лотельских сортов фиалкового цвета. Вот это другой разговор, Лэнда. Тут же подобрел Зеб под ворчание Чоппера, побрезговавшего требовать себе вместо пива масленку, ибо первосортным куацким дрейд-даблгут в этих зачуханных мастерских и не пахло. За компанию, держал инициативу улыбчивый Калриссиан. За компанию, без энтузиазма поддержали его напарники, даже не проводившие взглядом стопочку денег, что было признаком достатка и не укрылось от внимательного взора карих глаз, дополнившего свои выводы о Лассете. Итак, товарищи, мне действительно нужен быстрый корабль, чтобы провести маленький груз сквозь имперскую блокаду. За эту плевую прогулку я даже готов заплатить вашей команде 6000 кредов, расщедрился Лэнда, только что выигравший 10000 сверх своих ставок. 10000, тут же хрипнул Лассет, сорвавшись на наглый взгляд. Хе-хе, по рукам, легко согласился Лэнда, протянув ладонь к Нану, сердито глянувшему на скисшего Зеба, понявшего, что продешевил, хотя раньше, во времена работы на Визага, они и тысячи за секторный рейс были рады. Скрепив устный уговор рукопожатием, товарищи допили прекрасное пиво, уточнив несколько деталей, и поднялись из-за стола. Лэнда еще вчера заплатил за аренду места под свой лендспидер на трое суток, так что перед выходом лишь кивнул старому Джо. Гера еще ночью, чтобы не подставлять присутствием, перегнала призрак от поселка, потому забравшимся в мираж пришлось пилить около часа, прошедшего за разговорами о достоинствах и расследа перед Убриккианом 9000 до пиве в разных мирах. Кэнон и Лэнда были ровесниками и обоих знатно помотало по галактике, они быстро нашли общий язык, довольные знакомством. Пока одни прохлаждались в кантине, ловя рыбку на живца, другие скрывались в трюме от моросящего дождя, втроем приятно занимаясь модернизацией репульсоров и движка зеленого спидербайка. Так что кое-чье возвращение застало компанию за финальным тестированием, предполагавшим реализацию спора юных о скоростном пролете по непогоде и пробежке рядом с не меньшей скоростью и маневренностью. Эзра вовремя перехватил шлем, левитируемый чакрой между ладоней, и бесшумно опустил еще 5 предметов, водящих хороводы внутри ящика под задницей. Прекратил он и поддержку ниндзюцу клонирования, удовлетворившись передачей из пит-стопа о том, что этот самый Лэндонис Калриссиан не имел хвоста и что свой транспорт он выиграл в собак, между прочим, Именно на той самой заставе Монат 3 дня назад. Чоппер сердито въехал по аппарели, громко бурча о том, что его продавали, как какую-то публичную колбасу, которую он точно когда-нибудь сделает из ласата и обязательно посмакует вареную копченость модулем пищевого утилизатора. Следом сгорбленно приволокся Зеб, явно пристыженный низостью цены сделки. «Привет, я могу объяснить», — выдавил Лассет и торопливо вскарабкался по лестнице в рубку, сбегая от обязанности припарковать «Мираж» в грузовом отсеке. «Объяснить что?» — удивилась Гера, пропустив мимо ушей причитание Чоппера. «Гера, Сабин, Эзра», — обратился зашедший следом Кнан. «Это Лэнда Калриссиан, ему нужен быстрый корабль, чтобы провести груз на Лотал мимо имперской блокады». Упомянутый тоже зашел в трюм, пожелал здравствовать и вычурно поклонился, со слащавой улыбкой на смазливом лице вылупившись на миловидную Сабин. «Да, по какой-то причине на этой краевой планете чересчур много имперцев», как бы между прочим сказал Лэнда, выражая на лице удивление и сожаление. Кнан кисло улыбнулся, почесав в затылке и поправив хвост. «Надеюсь, вы сможете провести этот корабль, минуя блокаду, капитан». «Гера, верно?» Жестикулируя, Лэнда подошел ближе, улыбаясь белоснежно и вежливо. «Верно. Призрак может замаскировать свой сигнал», — согласилась Твиллика, неприступно сложив руки на груди. «Мы проведем вас через блокаду. Что за груз?» «Мне сказали, вопросов не будет». «Ладно, но это стоит дороже. Мы с Кананом уже договорились о цене, но, похоже, необходимо и ваше одобрение». Лэнда глянул на товарища и повернул к Гере еще более широкую улыбку. «Нет», — протянула хозяйка корабля, строгим взглядом суля бородки дознания. «Прекрасно», — мужчины еще раз пожали друг другу руки. «Когда выполните работу, я щедро заплачу вам. Я готов вылетать, не хочу заставлять ждать своего поставщика». Продувая дюзы, Гера прояснила ситуацию у Чоппера, но не стала надирать уши Лассету, решившему не отлынивать от своих штатных обязанностей. Лэнда тоже забрался в рубку и скромно сел за пилотом, внимательно и без суетливых взглядов оценивал аппаратуру, надо признать, отнюдь не дешевую и явно не поддельную. Уж Калриссиан разбирался в тихой роскоши яхты, скрежещущей бедности каботажников. «Вы отличный пилот, леди Гера. Такого плавного взлета я давно не видел». Гость разрушил тишину, когда судно с обычной для ВЦХ-100 скоростью вылетало на орбиту гиперскачков. «Вы на редкость сладкоречивый контрабандист», — не повелась Твиллика, готовя призрака к прыжку. «Контрабандист? Какое вульгарное слово! Я — галактический антрепренер». Обернувшийся Кнан нахмурился, недовольный нахальным подкатом к его любовнице. «Это значит, что я деловой человек», — выгодно для себя интерпретировал Лэнда, и вновь улыбнулся, прекрасно зная, как, кого и когда раздражать. «Знаю, что это значит», — сердито буркнул Кнан, отворачиваясь. «Вижу, вы хотите пообщаться наедине. Согласишься ли ты, мой золотой друг, показать мне этот прекрасный корабль?» — обратился Щеголь к дроиду, легонько огладив. «Ква», — согласился Чоппер, просияв замечательной идеей к повседневному нейраново-бескоровокартезисному корпусу прикупить парадно-выходной из золота. Дроид проникся симпатией к темнокожему подхалиму и согласился провести в кают-компанию, где на диване как раз сидела молодежь, попивая свежевыжатый фруктово-ягодный коктейль, тогда как полосатый верзила, накоротко выместив в качалке проигрыш хлыщу, отдубасив дроида Макивару с каракулевой усатой голограммой, заходил в холодильник, чтобы щедро плеснуть себе пенного. «Как считаешь, Эзра, у преступного босса поставщиков нас ждет ловушка?» Первой разрушив молчание, с присущей ей долей язвительности спросила Сабину Эзры, мистически игравшегося с обжигающе горячим кафом, высунувшимся из кружки парящим червяком и кривляющимся в пародии на брачный танец хаттов-гермафродитов. «Ну, тогда Гранд-Инквизитор затемнял будущее, сейчас на горизонте силы обычная хмарь без сгущений по наши души, а для логики маловводных, но вероятность подставы низка», юноша охотно поделился своими соображениями, прекратив никчемные кривляния, которые усатому визитеру лучше не видеть. «Почему?» – прохрипел Зеб, рассевшийся на скрипящем под ним плетеном кресле. «Предприниматели черного рынка перебазировались в Катал, однорогий диваронец наверняка там пасется, а у него тоже есть аппаратура подделки сигнатуры. Этот Лэнда выглядит ушлым аферистом, не пренебрегающим сбором информации, своего рода приглашение с пониманием того, что мы ждали подобного предложения и примем». Эзра замолк, Сабин подняла очи на соседа, и тут раскрылись створки, впуская Чоппера, заделавшегося дроидом-экскурсоводом. «Приятного питья, молодежь!» — обходительно произнес вошедший мужчина, лучась улыбкой для одной лишь девушки. «Спасибо!» Гордо проигнорировав Лассета, дроид въехал на камбус, а гость оценивающе мазнул по громадному смарт-монитору с умиротворяющей записью колыхаемого ветерком цветущего поля с нашумевшей картиной «Старик Палпатин», и потом подошел к граффити. Стилизованный феникс надолго его заинтересовал. Спустя минуту Чоппер вернулся, соловьем изливаясь о приготовленном им напитке для велеречивого антрепренера. С благодарностью взяв дымящуюся кружку из тонкого голубовато-белого фарфора с характерной сине-фосфоресцирующей раскраской, Лэнда вернулся к созерцанию птички. «Поверить не могу, что перелатанное ржавое ведро обслуживает этого парня», — пробухтил Зеб. «Я не могу поверить, что ты выставил Чоппера ставкой. Хорошо, что меня там не было, ты бы меня вообще проиграл», — подколол Эзра, треплясь за скуку. «Не, ты бы не покрыл всю сумму ставок. К тому же я думаю, Калриссиан сжульничал. Ты просто не умеешь проигрывать. Говорю тебе, мне не нравится этот парень», — тихо хрипел Зеб, ничуть не обманываясь, что в другом углу кают-компании его ну совсем-совсем не слышно. «Признайся, ты просто завидуешь его декольте или цацке», — сострил Эзра по поводу отсутствия шнуровки и висящей на шее золотой шестеренки. Зеб аж хрюкнул. Тем временем художница не выдержала молчаливого восхищения и подошла. «Сабина», с глубоким почтением в голосе. «Я правильно понимаю, это ваша работа», — полувопросительно произнес Лэнда, очаровательно улыбнувшись милашке. «Напоминает протестные граффити Джиньора Бита». «Как раз Джиньором Битом я и вдохновлялась», — искренне улыбнулась девушка, в чьей памяти всплыло множество картин диссидента, чья известность разошлась много дальше его родного Горилла, да-да, того самого соседа Лотала. «Ваша работа еще более поразительна в своей простоте», — Лэнда с восхищением подарил девушке долгожданный комплимент от того, кто смог оценить по достоинству. «Вам действительно интересны работы в стиле импрессионистов», — подозрительно глянула Сабин, залитая патокой. «На самом деле я апологет импрессионизма и панегирист абстрактного экспрессионизма», — обаятельный мужчина выразительно скосил взгляд на разрисованные наплечники, смутив девушку. Лэнда игнорировал реплики неотесанных неучей. «Эй, ты чего, он же к ней клеится», — прошептал Зеб, вогнав Сабин в краску, а вот Эзра остался безмятежным. «Переболел не только вещизмом, друг, и мне тут бабочка на крылышках недавно принесла весть, что это поле вырастила моя подруга детства», — горделиво похвастался юноша, реально поразившийся тому, каких высот достигла лотолитка Марина Край, так любившая возиться с цветочками, которые мерзли и дохли от внимания ее лотолианского дружка детства. Цветочную картину как раз забавно пересекала стайка белых бабочек. «Прошу, Сабин, я с интересом полюбуюсь на ваше искусство». Сабин поджала губы и отвернулась, с неприязнью покосившись на смарт-монитор и направившись к себе в каюту показывать альбом. Фирменно улыбавшийся Лэнда просто пожал плечами на подростковые противоречия и пошел следом за девушкой, наслаждаясь видом на стройную фигурку и хищную грацию клановой мандалорки, вполне взрослой для постельных утех, но где ж взять время. По его расчетам, до прибытия в систему Горилла оставались считанные минуты, однако владелица судна решила провести полет в щадящем для ускоренного гипердрайва режиме второго класса. «Ну и идиот ты, Эзра, раз отвернулся от такой фифы», — высказался Зеб, когда закрылись двери в кают-компанию. «Сам ты идиот, Зеб», — самодовольно прошептал юноша. «Сабин ненавидит комплименты. Вспылит или подтает, для меня одинаково хорошо. Голова», — протянул Зеб, — «головастика», — сострил он и заржал. Эзра состроил обиженную рожицу, а потом показал язык и ушел в каюту, подмигнув Чопперу, спокойно воспринявшему то, что кружка для Лэнда сама собой летала по камбузу, налившись из кафмашины правильной водой. Как говорится, доверяй, но проверяй. На случай неожиданных неприятностей залитая в желудок кафмедуза остановит сердце негодяя. Правда, после начала медитации подозрительный Лэнда Калриссиан сам по себе оказался тем еще сюрпризом. До выхода из гипера минута, раздался по судну голос пилота. Эзра дернул щекой, трепеща ноздрями от того елейного монолога, который подслушал благодаря таки допитой шпионке. К стыду своему, более десятка упомянутых терминов ему пришлось расшифровывать в словаре. Терпение сам себя одернул шиноби джедай, облачаясь в ледяной клон доспех и становясь невидимым. Лэнда нехотя распрощался с охмуряемой им девушкой, ведущей себя букой, но в нежной девичьей душе жаждущей похвалы и лестного внимания. Пройдя в рубку, Он назвал Твиллики координаты точки рандеву близ планетоида, вращающегося в системе по неровной орбите под восьмым номером. Гера примерно так и предполагала, потому сближение с поставщиком заняло менее 10 минут. Неприятно удивив новенькой грузовой моделью Ротс-класса «Газантис», намеренно оставленной маркировкой лотерейного розыгрыша на лотере. «Купец 1, это Калриссиан. Прошу разрешения на стыковку», — проговорил смазливый тип излишне близко к Гере, когда наклонялся для ввода на сенсорном экране простого пароля для шифрования канала. «Груз у вас», — послышался ответ с сильно акающим акцентом. «Как всегда», — ухмыльнулся Лэнда, покосившись на Твиллику. «Ну, тогда стыковку разрешаю». Вскоре троица из кабины пилота уже спускалась по рампе коридора к шлюзу, где согласно уговору в качестве подстраховки ждал невидимка, в то время как Чоппер засел в фантоме для пущего контроля противоабордажных сканеров и орудий. «Что бы я ни говорил, просто подыграйте мне», подходя к шлюзу, попросил Геру уверенный в себе щеголь. Кнан забеспокоился, не понимая, что значит эта просьба, но промолчал, зная о поддержке Эзра и досадуя, что подкошенная ревностью светлая сторона силы пасовала и перед определением месторасположения замаскированного перед операцией Падавана, и перед телепатией в отношении вопиюще наглого бабника. «Надеюсь, у вас есть запасной план, если возникнут проблемы», поинтересовалась Гера на всякий случай, интуитивно чуя в темнокожем усатике импровизатора куда как похлеще ее неотесанного Кнана. «Не бойтесь, капитан, если в этот корабль попадет комета, тут есть спасательные капсулы». Лэнда ткнул пальцем в показавшийся сбоку круглый люк оного средства к спасению. «Это не совсем то, что я имела в виду», призналась Гера, огорошенная воображением обходительного мужчины. Их компанию сопровождали двое антропоморфных и худощавых типов в серой броне и шлемах с глазищами, как у радианцев. В коридорах у дверей и на поворотах дежурили такие же существа, один в каждой паре с бластерным автоматом, второй со станнером. Троих плюс одного привели в тронную залу, где жирный босс изволил кушать, брызжа слюной и соком. Это был никто иной, как представитель расы Еблогианс Нарканджи в пространстве хаттов. Маленькие короткие ножки, насыщенно красная кожа, жировая подушка-воротник, второй подбородок с зобом, свинячье рыло и эллипсоидные глаза, словно бы приставленные к голове как окуляры, были очень похожи на Буркала Лассета. Ярко-зеленый воротник и полосы на рукавах белой куртки подчеркивали безволосую голову с мелкими острыми ушами. Рядом стоял дроид протокольно-охранной серии К, держал поднос с фруктовым ассорти. «Рад снова видеть тебя, Азмариган», от широты душевной поприветствовал вошедший Лэнда. Чавкающий индивид доел фрукт в руке, шумно сглотнув. «Меня есть то, что ты просил. Что ты можешь предложить мне взамен?» — шмыгнул мерзкий тип, слыхом не слыхивавшего о манерах. Ее, Лэнда без зазрения совести с силой выпихнул вперед Геру, не ожидавшую такой подлой подставы. «Зовут Гера». «Что?» — тут же возбухнул Кнан. «Ты не можешь». Попытался он миром образумить чудилу, которому нестерпимо захотелось расквасить его холеный нос. «Доверие мне», — заверил Лэнда, демонстрируя полную уверенность. «Гера, сделка есть сделка, Кнан», — сурово произнесла сердитая Твиллика, колюче глянув через плечо и подбоченись. «Ну, наряд у нее нелепый», — задумчиво протянул прищурившийся Азмариган. «Но, я, согласен», — дал себя уговорить преступный босс. Кнан с трудом сдержался и вдруг с удивлением понял, что рядом с ящиком слева от тронного сидения засек холодок, явно принадлежавший Эзре, тоже проявившего злые эмоции. «Спасибо, лорд Калриссиан, что доставили меня к новому хозяину», — изображая послушание, Твиллика чуть поклонилась с молитвенно сложенными руками. «Найду способ отблагодарить вас». «Об этом не стоит беспокоиться», — обнадеживающе улыбнулся Лэнда, хотевший ободрить поглаживанием, но его руку отбили. «Хватит трепаться, вы прервали мой ужин», — возмутился Азмариган и кашлянул в четырехпалый кулачок, размазав слюни, на которые не обращал внимания. «Забирай товар и уходи», — потребовал нетерпеливый босс. «С тобой, как всегда, приятно иметь дело, Азмариган», — соблюл вежливость Лэнда, успевший активировать репульсоры своего груза, стоящего тут же рядом, и легко стронувший левитирующий ящик с места. Голодный еблогиан громко вгрызся в следующий плод и с отхаркиванием метко выплюнул шипы в ведро сбоку. «Еда нужна, а?» — грубовато спросил босс, протянув откушенный фрукт, сочно капнувший на пол. «Кажется, у меня пропал аппетит», — скуксилась Гера. «Но, может быть, вы хотите, чтобы я прислуживала вам?» — проявила она смекалку, разочаровавшись в боссе, с которым сама же искала встречу. «Да, попрактикуйся». Босс прищелкнул пальцами. Едва двери закрылись за чеканно вышедшими прислужниками, Азмариган волшебным образом выудил салфетку и вытерся, не стесняясь дроида и близко подошедшей гости, замешкавшейся с взятием подноса, как положено служанке, роль которой она собиралась исполнить, чтобы трахнуть обжору под носом по мордасам. «Бла-бла-бла, перейдем сразу к делу, Спектр 2А», смешливо хрюкнул, растянувшись в омерзительной улыбке в резво состроенную гримасу невинности. «Излагай, что там повстанцы хотели мне посулить, только по-быстрому, вербовщица А». «Хах», ощерилась раскрытая, взяв себя в руки для серьезного разговора. «Нам нужно высококлассное и высокоточное оружие, ультрасовременная электроника. Оплата», нетерпеливо перебил Азмариган. «Кредиты, щедро. Ахахаха, ты меня тоже за идиота держишь», вдруг рявкнул преступный босс, брызжа слюной в отшатнувшееся зеленое личико Твилечки. «В жопу баант электронные дыры. Согласие только за эту вашу чудо-баакту или самоцветы, ну, или пигаты на алом. Банковские слитки тоже сгодятся. Активированной бакты нам самим мало, но после присяги поставим в очередь», прищурилась Гера. «Остальное обсуждаемо», она извлекла из кармана заранее приготовленный инфочип и подбросила его дроиду на поднос. «Что ж, так и быть, спектры, угоняйте капсулу, но я взыщу за нее в десятеро», во множественном числе наугад произнес Еблогиан и жадно вгрызся в Мейлуран с подноса, словно жизнь его не висела на волоске. Просто он сам бы, имея пояс невидимости или безделицы захваченных штурмовиков теней, послал бы на переговоры незримого засранца, что подстраховал бы, вовремя приголубив супостата. Тупые глупцы из самых низов шишки не выбиваются, а этот тип был умным. «С тобой приятно иметь дело, Азмариган», натянуто вернула любезность Гера, пошевелив лепками подобно тому, как пораженный Ласат двигает ушами. Еблогиан великодушно отмахнулся тощей ручонкой, как свинья, жадно поедая плод, привычка из голодного детства. Не только Визага получил плату за подробную информацию о спектрах, и не только сам Азмариган интересовался, но и его хаттова крыша по своим каналам наводила справки вслед за крупными траншами пикгатов на лотал. «Бизнес есть бизнес. Я в скафе, прокачусь с ветерком», гласила сделанная инеем надпись в спасательной капсуле, куда забралась Гера, по пути от босса не встретив ни одного его прислужника, которые были похожи друг на друга, словно клоны, коими они и были, нелегальными, конечно. Ох, Гера много чего имела сказать, из понимания бестолковости нравоучений в данный момент все осталось вертеться на языке в ожидании более подходящего случая для вразумления. Тем временем Канан надувался в пилотском кресле грузовичка, при помощи силы стараясь снизить подозрительность своих маневров рядом с крупной фурой, чьи дула явно выцеливали подозреваемого. Заложив лихой вираж, джедай поймал спасательную капсулу, словно банковский терминал насадился на кредитку. Так что вместо Канана встречать Геру вышел Лэнда в компании Сабин, мило и смущенно улыбающийся рядом с очаровательным и сладкоречивым мужчиной о круглом лице. «Вы отлично сыграли, Гера, спасибо», — вежливо и похвально обратился мистер Галактика. «Пожалуйста», — Твиллика с неожиданной прытью и точностью заехала ножкой промеж ног. Лэнда пискнул, вытаращив зенки и скрючившись, держась за причинное место. «Это заслужил», — сипло выдавил из себя аферист, пытаясь одной рукой защититься от замахнувшегося на фингал женского кулачка. «Пожалуйста, вернемся в конструктивное русло». Упершая руку в бок, Гера презрительно смерила бабника, видимо, имевшего опыт отбивания яиц, раз хорошо держался и быстро оправлялся. Сабин криво ухмыльнулась, выразительно глянув на свою начальницу, всяко ведшую скрытую запись происходящего у Азмаригана. В этот момент все у шлюза расслышали лязг отброшенной капсулы и ощутили переход в гиперпространство, осуществленный практически без разгона, что есть фантастика для стандартных гипердрайвов. Но Лэнда было не до этих нюансов. «Что в ящике?» — строго потребовала хозяйка судна. «Пойдемте, я вам покажу», — выдохнул Лавелас, героическими усилиями давя вежливую улыбку и разгибаясь. Троица прошествовала в трюм, где над ящиком горой мышц возвышался Зеб, с умным видом теребя свою бородку, расходящуюся веером и при длине свыше ладони начинающую смешно виться мелкими кудряшками. Едва они вошли через лифт, как из рубки сверзился Эзра в шмотках любимых пыльных расцветок с пейзажей Лотала. «Там животное», — басом вынес вердикт Ласат. «Свинья Фуга очень пуглива, товарищи». «Пожалуйста, не стоит ее выпускать из клетки», — приторно-вежливо попросил Лэнда, чьи ужимки выдавали все еще сильную боль в отбитом паху. Однако импозантный мужчина держал лицо и даже сумел нажать несколько кнопок, отчего репульсеры подняли клетку на уровень пояса, а механизмы открыли шторки решетчатой двери, давая всем увидеть чудное существо песочного цвета с синими буркалами на ножках, синими же рожками между ними на трапециевидной морде, в широкой нижней части которой торчал короткий хоботок с единственной дыркой, никаких ноздрей или ушей. Милая скотинка, милая, — вмиг нахмурилась Сабин, которую Эзра тоже называл милой. Лас отпрыснул, пихнув юношу локтем. «Тише, прошу вас», — мягко, но твердо попросил Калриссиан. «Свиньи фугу очень трогательные существа». Он и тушка поддакнула хрюком, отпрянув от дверцы и вжавшись в дальний угол. «Не волнуйтесь, капитан Гера, сканеры имперцев ищут механическое, а моя девочка насквозь органическая», — успокаивающим тоном произнес Лэнда и любяще огладил край клетки. «Если только ваш корабль сможет замаскировать сигнатуру». «Сможет», — отрезала капитан. «Кажется, животинка хочет пить и пи-пи», — глупо улыбнулся Эзра, как порядочный шиноби, не забрасывающий развитие актерского мастерства, в котором его шоколадный визави преуспел стократ. «Спасибо, я сам хотел попросить Геру о возможности позаботиться о крошке Мимихрю». Лэнда сходу придумал купленное им свинке фугу симпатичное женское имя. «Дальше трюма штопни ногой», — разрешила Гера, уже успевшая поставить сапог на ступеньку стенной лестницы в рубку. Твилика ловко взобралась в рубку. «Как пожелает хозяюшка», — велеречиво и изящно поклонился. «Свиньи фугу нуждаются в морской воде крепкого посола, сойдут и консервные рассолы», — наставительным тоном уже в адрес инициативного юноши. «Давайте я ее отнесу в освежитель». Лэнда вернул улыбку Эзра, которого заинтересовало это существо, ощущавшееся в силе не как обычная скотина, а как огненные жуки, фонарики и другие твари с кашейка, обладающие сверхспособностями. «Замечательно, юноша, только будьте крайне осторожны, крайне». Сабин хмыкнула, Зеб тоже понял, что свинка фугу своей ногой из трюма ни-ни. Оба вспомнили про джедайские уроки с лодкотами. Лэнда лишь приподнял брови, когда Эзра спокойно взял на руки Мимихрю с его раздутый торс размером и весящую, как он, целиком. «Смотри, обоссыт, как пить дать, грхархаха», — расхохотался остряк. «Ша», — серьезно зыркнул Эзра. Он едва успел вливанием чакры погасить сверхъестественную рефлекторную реакцию твари, запудрив мозги. Эзра уже придумал отмазку и после подъема в лифте спровадил владельца к пилоту сообщать координаты доставки. Напоив свинью фугу, естествоиспытатель попридержал бант, поражаясь внутреннему строению этой пухленькой крошки. Один из клонов на юте воспользовался голопередатчиком фантома, выйдя в сеть с запросом «свинья фугу». Ожидаемо, имперский голонит показал кукиш, зато выход через цепочку прокси в хатский сектор Экуминополиса Наршадао легко сожрал 1000 кридов, выдав полноценную справку об этой контрабандной скотине, умеющей не только стократно раздуваться при испуге, как заправский ниндзя клана Акимичи из Канахагакури, превращающихся в натуральные мясные танки. Эта сказочная тварь еще и обнаруживает руды драгоценных минералов 10-кратно круче самых точных приборов. Подобно тому, если верить слухам, как ищут клады ручные чакра-жуки Кикайчу клана Абурами из той же Светочика на Хагакуре. Естественно, что содержание и разведение этих компрессионных свиней крайне затратно из-за их драгоценного минерального рациона питания, весьма удивительного, поскольку они у себя в утробе фактически расщепляют атомы тяжелых химических элементов и потом синтезируют легкую органику, практически в прямом смысле откладывая металлические слитки. «Вот так свезло», — подумал про себя Эзра, до сего дня не одну неделю думавший о том, как бы половчее выпросить на обучение компас силы, примененный Кананом на той базе в Монаде для поиска Калуса, чтобы переделать силовой прием на поиски дауниума, золота и прочего. И тут ему в руки удачливо попадается естественный аналог, так сказать, прародитель компаса силы. Значит, живая сила за притворение в жизнь затеи шиноби джедая. Осталось всего ничего: взять свинью фугу у Лэнда и уговорить Геру на ее временное содержание на призраке. Пустяки, как моя ма, на ловца и зверь бежит, — подумал Эзра, козыряя и применяя ниндзюцу паралича сразу, когда за вошедшим в освежитель Лэнда еще не закрылась дверь. «Вам лучше добровольно признаться, Лэнденис, как так вышло, что ваши нервы восприимчивы к силе, а остальное тело нет», — требовательно произнес шиноби-джедай в выпученные карие глаза, сперва реально не понявшие суть претензий. КХМ. Полагаю, это из-за регрессивного гипноза, мастер. Вымучил из себя вежливость Лэнда, не ощущавший своего тела ниже головы. Эзра с непониманием нахмурился, а потом его глаза непроизвольно расширились. Генам это не только сами гены, но и квинтэссенция опыта их использования. Душа растворяется в силе, чистый дух отправляется перерождаться. Как инфочит пишет информацию с датапада, потом она переписывается в корабельный архив, а носитель переформатируется для записи новых данных, так и дух воплощается, раз от раза отдавая силе опыт через растворение выросшей личности. В материнском чреве растет не только тело, но и душа, перенимающая от родителей наследство в виде родовых склонностей и талантов. У клонов в чане выращивается тело, а вместо души лишь полотно, изрисованное программой гипнотического обучения и даже так умудряющееся развиваться в более-менее самобытную личность, все равно остающуюся суррогатом, подобным поднимающемуся на дрожжах тесту. Так называемые медиумы и шаманы, восприимчивые к силе и способные общаться с душами умерших, вполне способны, как ледорубы по инфочипу и архиву, отследить инкарнации духа и даже выудить их из силы, и даже с сохранением памяти реципиенту. Судя по внешне легкомысленному образу жизни повесы Лэнда, он вспомнил не одну свою жизнь и теперь банально наслаждается молодостью и приключениями, с поразительной легкостью доставая деньги на свои забавы. Сила в нервах дает ему крутую интуицию и высокий интеллект, ловко скрываемый личностью с вековым опытом, а то и выше. Вряд ли это свойство следствие генов, но как побочный эффект регрессивного гипноза в прошлой жизни или провал полноценной активации восприимчивости к силе, что неудивительно при всего примерно 3500 мидихлориан, вероятно, бывшему силовику в данном воплощении не удалось переступить нижний порог. Предварительно открыв сразу троих эчимон, Эзра хорошо подготовился к приватной встрече, понимая, что негоже светить перед остальным экипажем чужими тайнами, но не думал и не гадал он, что ненароком вскроется и его малюсенький секрет. Собственно, дюже сосредоточенный Лэнда криво ухмыльнулся, прочитав в синих глазах озарение. Бывшему джедаю достало терпение дождаться реплики в ответ. Точка отсчета, твердым голосом поинтересовался шиноби джедай, родом с Сокарро, сектор Кибелини внешнего кольца. Во времена Даруаусанской реформы у нас действовала Академия Ордена Джедаев, где готовили рыцарей-защитников. Честно признавался многоопытный, уклонившись от точной датировки и персонализации. Нужно быть идиотом, чтобы упустить понимание вредности вранья или прозевать соответствие способностей до психологического и физиологического возрастов успешной реинкарнации силовика, но недосказанность. Спасибо, останавливая жестом, юноша поблагодарил за ответ, возвращая подвижность. Простите, с позволения, к делу. Мне нужны способности силы свиньи Фугу, Лэнда, а аграрному фонду срочно потребен кризисный топ-менеджер, которого можно в натуре предъявить имперским рейдерам. Предварительно месяц. Вам насущное освоение и опыт целенаправленного применения своих нервных сверхспособностей через взаимовыгодное пользование вариацией боевой медитации. Вы хваткий молодой человек, Эзра, но пока еще не осознали афоризм: большие знания порождают большие печали. Или я ошибаюсь? Посопев, шиноби джедай ответил емко. Уязвимая точка. Неохота чистить бантовые загоны? Да, коротко кивнул юноша, как джедай, не желающий копаться в дерьме, выявляя продажных мразей, что дает хлеб шиноби. Конфликт, проблема точек в отсутствии линий, иносказательно известил без улыбки, лаконично говоря о затмении нитей судьбы, которые образуют роковой узел и которые надо распутать или обрезать. Линию от точки различает ракурс, без пауз парировал серьезный юноша, возвращая к вариации боевой медитации, когда на одно и то же смотрит минимум вдвоем. Затемнение, еще короче выразился знаток многих жизней. Негатив ассоциации и насказанное слово Эзра вспомнил то, как однажды Хаку фотографировался, заодно разузнав о технологии с камерой обскурой, негативах и позитивах. К стыду, он не знал перевода слова Калатипена Бейсик. Бинго! Мысленно воскликнул шиноби джедай, только здесь и сейчас смекнув запрячь клонов составлять словарь переводов и толкований, заодно освежая памяти растяинь. Лэнда в одной из прошлых жизней сталкивался с этой доисторической техникой, его зрачки расширились в понимании, потом взгляд стал заинтересованным, а на лицо вернулась улыбка, искренняя. Только идиот упустит шанс развиться, познав новое, действительно стоящее изучение. И пусть потом выяснится, что затемнение ввиду засветки от наложения несчетного количества вероятностей развития событий, зато тогда кое-кто амбициозный и перспективный знатно задолжает, скучно наверняка не будет. Уставной капитал этого аграрного фонда, уточнил Лэнда, разумно не собираясь покупать банту в ящике. 10 миллионов пикгатов. ПФ. Если очень припрет, удесятерим, насупленно выдал Эзра. Хех, полагаю, с обмена ежовых кредитов, спросил Лэнда. Нет, вернул ухмылку Эзра. Обстоятельства таковы, что империя отстанет от вашей финансовой структуры лишь в том случае, если уставной капитал будет в кэш. Это деньги мира Кокиэлиус из сектора Корусант, там базируется банк Ядра и живут его основоположники, дом Праджи. Кэш нельзя обменять на кредиты или пикгаты, только напрямую через ресурсы, и курс на разные ценности весьма своеобразный. Если за неделю успеете оформить кейс в миллион кэш, я возьмусь за спасение утопленника. Эзра призадумался. Гера через Фалкрама выйдет на Бейла Органа, ему с Эльдерана менее полусуток лета на первом классе. Другой вопрос, что все это вскроет реальные связи, выведя фонд из разряда суверенных. Нельзя светить и новыми каменьями отдельно от Органа, иначе вылетит в дюзу вся предыдущая партия. Найти и сдать сотню-другую лотельских кайберов – отстойный вариант. Остается целиком подстелить под аренду прайс, иначе пострадают все, с кем работал фонд. А еще Шиноби Джедай припомнил уроки истории. Дом Прадж был среди подписантов Конституции Галактической Республики, продержавшейся 25 тысяч лет. Ну, слейте макет Туа. Только в этом случае получите оплату за работу и покупку скотины в 100 тысяч кредитов. Карманник ловко извлек серебряную кредитку, некогда данную ему Кананом на пороге станции Джанкфорд. Сразу отдавать аренде прайс глупо. Пусть бабы пособочатся за масол. В чем же тут мой интерес, Эзра? Вежливо уточнил ценитель прекрасного, косо глянув на презренный денежный чип из предпочтения обмениваться услугами. Банта деньги хат, Шиноби Джедай зримо нарисовал кончиком пальца сине-голубой треугольник. Вы хотите стать аналогом на Этикона, Лэндонис Калриссиан? По рукам Эзра Бриджер, сняв перчатку, протянул руку Лэнда с бесшабашной улыбкой на лице и пристально цепким взглядом старца, принуждаемого к левому делу. Еще, Лэнда, лично мне не нужны на Лотеле рудокопы, ни левые, ни правые, юноша постарался глянуть строго, тратя свои карманные деньги. Лэнда понимающе хмыкнул, по-мужски пожимая поданную руку безглавилитты. Верю в честность и эффективность нашего сотрудничества, Эзра. Полагаю, честь договариваться с леди-герой выпала мне, буду вам весьма признателен, дернул щекой юноша, почесав затылок. Дозволяю выразить признательность прямо сейчас, важно кивнул Франт. Вашего капитана шикарные ножки и отлично поставленный пинок, смущенно намекнул мужчина, честно не ожидавший такого грубого оборота от дочери высокородного Чимасиндула. Это да, хех, хихикнул юноша, впечатленный выдержкой взрослого и обстоятельностью его подхода к выбираемой для бизнеса планете. Выбор денег его вполне устраивал, меньше хлопот.